перестанет лететь река. Он спросил у меня, перестанет лететь река. Может, небо закроет клочки облака, или пчелы будут без меда летать. Ну а мама моя будет плакать. Я сказал, проглотив какой-то комок, не изменится в мире почти ничего. Точно так же, наверное, будут всегда на болоте лягушки квакать. Точно так же будет расти трава, и закат, как всегда, после яркого дня. Он спросил меня, перестанет лететь река. Я сказал, проглотив какой-то комок, не изменится в мире почти ничего. Точно так же, наверное, будут всегда на болоте лягушки квакать. Точно так же будет расти трава, и закат, как всегда, после яркого дня. Иногда будут теплые струйки дождя на просторы зеленые капать. А потом будет радуга после всего. Не изменится в мире почти ничего, и изменится мир только лишь для меня. Я ответил ему. От могилки его, уходя. Если я умру, перестанет лететь река.